прибытии в Соединенные Штаты юное воинство Муна перестает принадлежать себе. Без денег, без доходов, они все время работают на церковь и не получают никакой зарплаты, без знакомых, вне круга семьи, они состоят на обеспечении организации. Если кто-нибудь из них вдруг решил бы вернуться на родину, такое случается крайне редко, он не смог бы этого сделать. Сразу по приезде в Нью-Йорк они сдают паспорта или удостоверение личности иммиграционному отделу Церкви Единения. Они не обязаны этого делать, но принимающие их старшие братья быстро убеждают их в том, что потеря документов будет иметь катастрофические последствия. В обмен они получают новый паспорт с эмблемой и названием церкви, где указано, что их жизнь целиком и полностью принадлежит делу. Под заголовком «Адрес в Соединенных Штатах Америки» можно прочесть: ниже подписавшийся находится в данный момент в Соединенных Штатах Америки в миссионерском турне. До 31 декабря 1974 года у него будет следующий маршрут: с 11 по 13 ноября Чикаго, Иллинойс, следует адрес. С 14 по 29 ноября Сиэтл, Вашингтон, следует другой адрес и так далее. Для властей, которым, возможно, захочется проверить молодых мунистов, сделана следующая запись. Если вас интересует, на каких легальных основаниях данное лицо находится в Соединенных Штатах, созвонитесь, пожалуйста, с мисс Джинни Ларкин по ниже следующему телефону. В случае смерти или несчастного случая сообщите в штаб Церкви Единения. Следует адрес и номер вашингтонского телефона. Крестоносцы Единения не существуют как личности. За них решает и отвечает Церковь. Битва не на жизнь, а на смерть. Благодаря притоку активной рабочей силы Мун Сан Мен проводит одно за другим в 1973 и 1974 годах три громогласных турне по 61 городу Соединенных Штатов Америки. Эпоха эйфории. Региональные командующие соперничают в усердии, чтобы нагнать народ в залы, где выступает отец, зазвать местных политических и религиозных деятелей на банкеты, проходящие после этих митингов, и, конечно, собрать деньги на частичную оплату операции. Французы, японцы, немцы, американцы работают плечом к плечу денно и нощно. Они перестали думать. Мун понял это и выдвинул новый лозунг: «Ради миссии отца пусть я стану безумцем». В Калифорнии, на юге, в Юте и на Центральном Западе установлены нужные связи с различными христианскими течениями, которые вскоре образуют организацию «Моральное большинство», в частности, с мормонами. Во время пребывания в Солт-Лейк-Сити Мун принимает у себя за столом помощника мэра города и нескольких мэров округа, связанных с церковью святых последнего дня. 10 лет спустя мормонская коммуна вступит в борьбу за нового мессию, посаженного в тюрьму за неуплату налогов. В других штатах Мун или Пак Бохи, его переводчик во время турне, зачитывают с трибуны послания с выражением симпатии, подписанные сенатором или членом палаты представителей от данного избирательного округа. Эта первая крупная американская кампания носит красивое имя «Турне День надежды».